Восьмая глава. Шаг восьмой. Культ собственного «я». В этой главе тематика будет особенной. Здесь не будет никаких дополнительных информационных подтекстов, отсылок, инсайдов, вообще ничего, кроме необходимости научиться уважать себя. Вы когда-нибудь вообще задумывались о том, насколько вы важны? Нет, серьезно, задумывались? Такое дело, что честно и объективно в масштабе Вселенной мы с вами все не более чем пылинки в бесконечной песчаной буре. По большому счету никто из нас не важен, никакой человек не имеет истинной и финальной значимости по простой причине. Мы с вами смертны. Мы все смертны. И кто бы что там ни кукарекал о ценности человеческой жизни как таковой, о важной совокупности всех людских жизней, пора бы взглянуть правде в глаза. Вся эта надутая важность и значимость заканчивается, как только закрывается крышка гроба всеми почитаемого человека, и о нем неизменно забывают. Разумеется, это не касается определенных гениев, новаторов, передовиков технологического прогресса, прародителей и двигателей культуры. Такие люди зачастую являются исключением. Из них делают народных героев, образцы для подражания, исторические, литературные, музыкальные иконы, стили и качества, ну и так далее. Но сейчас идет речь не о двух-трех человеческих жизнях, а о миллиардах. Конечно, мы с вами знаем, кто такой Бах и чем мы ему обязаны. Также у нас на слуху такие двигатели искусства, как Микеланджело, Рафаэль, Айвазовский. Мы уважаем таких поэтов, как Пушкин, Есенин, Маяковский. Но это единичные имена. Хотя на минуточку за всю историю планеты умерло и родилось более 100 миллиардов человек. А мы из них знаем лишь несколько десятков. Вдумайтесь. Мы все знаем президента Америки, кто он, как живет, его интересы, знаем его как личность, но мы вообще не имеем представления о том, какие конкретно люди умирают в Сирии или других конфликтных странах ежедневно. Мы ничего о них не знаем, только голую статистику. Так что давайте признаем правду. Мы с вами вряд ли являемся подобными представителями единиц, которых запомнят. И мне думается, что мы с вами лишь часть статистики и итоговых цифр в отчете по демографии страны. Мы потерявшиеся люди, которых так не вовремя застукал экзистенциальный кризис и глобальное переосмысление ценностей на стыке душевности и технологий. Иногда мне кажется, что технический прогресс движется слишком быстро, и человек подсознательно не успевает адаптироваться к новому времени. Ведь время неумолимо проходит, причем оно бежит настолько быстро, что зачастую человек даже не успевает выбрать итоговую самоцель собственной жизни, как уже наступает время завершать игру. Что уж говорить о возможности эту цель реализовать. Вообще, люди почему-то склонны намеренно забывать о том, что у них времени сгулькин нос, сдвигая аспект на глубокое да духовное, отвергая материализм, потому что в нем нет истинной ценности, и это правильно, но лишь с одной стороны. С другой же стороны, весьма объективно, что сколь бы глубоко мы ни копали в душевном направлении, финал будет нерезультативен, потому что сколь глубоко бы мы ни копнули, всегда найдется кто-то, кому этого будет мало, и он обязательно начнет копать глубже. В этой кроличьей норе нет дна. Но, по большому счету, мы уже закрывали эти и подобные этим теоретические аспекты. Я иногда напоминаю вам об очевидном, но лишь потому, что об этом важно не забывать. Так вот, о сути этой главы. Исключительно прост тот факт, что миру и отдельным его представителям плевать друг на друга. И это обосновано. Вот скажите, вы когда-нибудь помогали кому-нибудь честно, искренне и бескорыстно? Давали ли денег бабушкам на улице, стоящим на коленках? Покупали ли продукты нуждающимся? Спасали ли бездомных котиков? Отлично, если это так, значит вы неплохой человек. Но кто-нибудь помогал вам? Не ожидая обратной связи, какой-то услуги в будущем от вас, не находясь в статусе вашего коллеги, друга, товарища, знакомого, Бескорыстно вам когда-нибудь помогали? А если да, то как выглядели эти люди? Счастливо? Быть может, вам кажется, что мы немного отдаляемся от тематики уважения к себе. Но это вовсе не так. Для начала я лишь подвожу вас к осознанию проблемы, что люди практически друг другу не помогают. И, быть может, у кого-то сформируется определенный вывод, что люди просто по своей сути злобны и безжалостны. И хотя в этом и есть доля правды, но я вижу проблему в другом. Люди не помогают друг другу, потому что банально нечем. Сложно дать денег бабушке, если самому приходится ужинать дошиком. Сложно купить еды бездомным котикам, если ты считаешь, сколько у тебя осталось копеек, и обдумываешь, можешь ли ты завтра позволить себе маршрутку. Практически невозможно заботиться о ближнем, если ты лишен возможности заботиться о себе, и это первое, с чем требуется разобраться. Первоочередная задача каждого человека – это научиться любить себя и всеми силами постараться реализовать возможность заботиться о себе. Потому что только в таком случае вы сможете заботиться и о ближнем. Но давайте вернемся к теме. Значит, смотрите. Отбросив всю социальную мишуру, вот что мы имеем в сухом остатке. Более важного человека, чем вы, не существует. Во всяком случае, в вашей личной системе координат. Для нас не имеет значения остальной мир и его мнение, не имеют значения какие-то более статусные, значимые и важные люди. Конкретно в этом случае нам плевать на их систему координат, потому как в конечном итоге они ничего лично для вас не значат, а вы ничего не значите для них. И если есть необходимость выбрать самого важного человека в вашей личной системе координат, а такая необходимость есть именно сейчас, то абсолютно точно этот человек – вы. Вы – самый важный человек в собственной жизни. Если же вы, например, считаете, что ваши родители для вас важнее, нежели вы сами, вы иррациональны, потому что вы есть непосредственное продолжение собственных родителей. Вы – это физический плод реализации их единственной, биологически заложенной жизненной задачи. И если не станет вас – то вся прожитая ими жизнь, все достижения, все стремления к лучшему, все попытки, ошибки, цели, планы, мечты – это все не будет иметь никакого значения и канет в лету вместе с ними. Потому что у этого нет продолжения, и, следовательно, нет итоговой результативности, а значит, вся их жизнь прошла вхолостую. И фактически вы – это единственный и объективный плод реализованной жизненной задачи всех предшествующих вам родственников. Всего вашего семейного древа, и вы – это конечная цель жизни десятков, сотен людей. Они проходили сквозь боль и страдания, они ставили цели, выполняли планы, усердно работали, развивались лишь для одной задачи, чтобы в результате получились вы, и чтобы у вас была возможность реализоваться. И если вы хронически депрессуете, ставя крест на собственной реализации, на собственных планах, желаниях, целях, забиваете на собственные амбиции и даже не пытаетесь реализовывать собственные идеи, то вы подводите не только себя, вы подводите абсолютно все свое семейное древо. Вы с легкостью щелчка пальцев обесцениваете жизни десятков поколений просто потому, что вам, видите ли, сегодня грустненько. За вами стоите не только вы. Поэтому, если вы чувствуете, что вы одиноки, знайте, это не так. Многие люди стоят за вашими плечами. Многие делали невозможное для того, чтобы вы сейчас оказались здесь. И если вы считаете, что это ничего не стоит, то что ж, у вас явно съехала система ценностей, советую сделать ее перенастройку. Начните уважать себя. Вся ваша хроническая депрессия обуславливается по большому счету только тем, что чье-то стороннее мнение для вас важнее вашего собственного, что какой-то человек для вас гораздо более ценен, нежели вы сами, поэтому для вас нормально травить собственный организм в угоду окружению. Поймите, что именно на самоуважении строятся все остальные аспекты самореализации и жизнь в целом. Вы не просите больше денег за работу лишь по той причине, что подсознательно боитесь, что вы попросту больше не стоите. Хотя на самом деле вы стоите именно столько, сколько вы решили. Конечно, будем реалистами, необходимо адекватно оценивать качество вашей работы и ценник по рынку. Вы боитесь подойти к человеку, о котором мечтаете, и познакомиться с ним, потому что подсознательно считаете, что вы его недостойны. Вас кидают, предают, унижают лишь потому, что вы позволяете так с собой обращаться, потому что не уважаете сами себя. И сейчас это единственное, чему стоит научиться в данной главе. Поймите, что если вы сами себе не нравитесь, если как личность вы считаете себя немного неразвитым или неспортивным, неостроумным, неклассным или еще каким-то не таким, то убедительно настаиваю, отбросьте эту привычку сравнивать и проводить параллели относительно других людей. Расцените в таком случае себя не как отдельную личность или самостоятельного человека, расцените себя как плод жизни всех ваших родственников. В конце концов, вы не столько себя, сколько их представляете. Подумайте сами. Разве ваш отец или дед и прадед 30 лет без устали пахал для того, чтобы о его продолжении вытирали ноги? Ваш прапрадедушка лишился на войне ноги, защищая страну, чтобы у вас была возможность быть счастливым. А вы ноете по поводу того, что вам не поставил лайк ваш краш, и стесняетесь подойти к преподавателю, чтобы попросить тему для научной работы? Примите реальность. Более важного человека, чем вы, у вас не существует. Более важного человека, чем вы, в вашем текущем семейном древе, также не существует. Все окружающие вас люди лишь заполняют ваш собственный путь, но неизменно главный и незаменимый герой этого рассказа именно вы. Не позволяйте делать из вас второстепенного персонажа в вашей же жизни. Все окружающие локации, все потенциально возможные достижения – это все ваше. И вы имеете право все это забрать, разумеется, я про легальную сторону, которая не допускает нарушать уголовный кодекс. Запомните маленькую истину. Когда вы не делаете чего-то, боясь обидеть, задеть, расстроить другого человека, один человек все равно остается расстроенным и обиженным. Этот человек вы. Вам не стоит стесняться или не принимать себя, потому что вы важнейшие из всего, что есть у вас и у ваших родных. А добровольно оставляя себя внизу, затыкая парящее сердце искусственными транквилизаторами или психостимуляторами, депрессией, обидой, болью, вы подводите не только себя, вы подводите всю команду. Примите тот факт, что вы – это главенствующий и собирательный претендент не только от вас лично, но и от всех ваших живых и мертвых родственников. Вы представляете не только себя, сколько всю свою команду, и у вас попросту нет права быть тряпкой. Соберитесь. Когда кто-то выказывает вам неуважение, он выказывает неуважение ко всей вашей семье. И если в адрес себя еще можно было бы спустить подобные репризы, то в адрес семьи это непростительно. Сядьте и поймите, что вы представляете всех. Вы – это последний оплот надежды всего вашего рода, и если вы его уважаете, вы обязаны уважать себя. А теперь встаньте, соберитесь, возьмите флаг своего рода и гордо несите его вперед. Я верю, что у вас получится, потому что заменить вас попросту некем.